Какое мне дело до этого? Положение Маргариты было не из приятных. Не знаю, мне казалось, что вы с ним особенно подружились. Это было очень дерзко с моей стороны. Это мне тоже кажется, возразила Ольга таким тоном, что Маргарита покраснела до самых ушей. Вернувшись вечером в свою комнату, она была очень зла на себя. А злость — такое чувство, которое больше всего мешает сну. Она ворочалась в своей постели, старалась позабыть, что существуют такие люди, как Ольга Крю и Джорджо Равини. Провела все известные средства, чтобы заснуть, и это ей почти удалось. Как вдруг она подскочила на кровати. Кто-то скребся в ее дверь. Она встала, зажгла свет, подкралась к двери и стала прислушиваться. За дверью кто-то был. «Кто там?» — спросила она. «Впустите меня! Впустите меня!» Полный ужаса шепот. Но она узнала голос Равини. «Я не могу вас впустить! Уходите, иначе я позвоню!» Она услышала звук. Необыкновенный, подавленный звук. Что-то вроде рыдания. И затем молчание. Сердце ее безумно билось, она прижималась ухом к двери и напряженно вслушивалась, но больше ничего не было слышно. Всю ночь провела она, сидя на кровати, и тщетно прислушивалась. Стало светать, взошло солнце. Тогда она легла и заснула. Ее разбудила горничная, принесшая чай. Маргарита встала и открыла дверь. Что-то у двери привлекло ее внимание. «Сегодня прекрасное утро, мисс», — весело сказала краснощекая деревенская девушка. Маргарита кивнула в ответ, и как только девушка ушла, поспешила к двери, чтобы посмотреть, что там упало. Это был треугольный кусочек материи. Она осторожно подняла его и положила на ладонь лоскуток розового шелка. В раздумье положила она его на свой туалетный столик. Этому надо положить конец. Если Равини сам не уедет, или мистер Дайвер не потребует, чтобы он оставил дом, она сегодня же вечером отправится в Лондон. Выходя из комнаты, она встретила горничную. «Господин из номера 7 уже уехал, мисс», — сказала она. «Но он забыл свою пижаму». «Уже уехал?» «Он, по-видимому, уехал вечером, мисс. Его постель не тронута». Маргарита пошла за ней по коридору в комнату Равини. Чемодан его исчез, но на подушке лежала тщательно сложенная розовая шелковая пижама. Она нагнулась и заметила, что на груди она слегка порвана. Маленького треугольного кусочка розового шелка не хватало. Глава 7. Когда ловкий старик в полночь спрыгнул с высокой стены и остановился только для того, чтобы вытереть кровь на руках, он в своем бегстве натолкнулся на сторожа. Когда он весело зашагал по направлению к Лондону, поглядывая, нет ли где на обочине дороги маленького автомобиля, который должен был его ждать, он внес в жизнь многих людей тяжелые осложнения и, по крайней мере, трем лицам начертал смертный приговор. Обычно полиция охотно прибегает к помощи прессы, но бегство безумного убийцы — не такое обстоятельство, которое спешат сообщить публике. Не раз уже обращались к содействию общества, чтобы предать старого Джона Флака в руки правосудия. Было опубликовано описание его примет, всех его уловок, но пользы от этого было мало. В Скотланд-Ярде состоялась конференция, в которой принял участие и мистер Ридер. Пятеро серьезных мужчин заседали за столом обер-инспектора, и темой их собеседования были главным образом шпионы, золото в слитках. Старый Флаг был пойман благодаря предательству со стороны. Равини, один из ответственнейших вожаков, обещал помочь при взломе Линденгольдского банка. Золото в слитках было специальностью Джона Флака, и для мистера Равини тоже представляло некоторый интерес. дом прошел с огромным успехом. В одно воскресное утро со двора Линденгольского банка выехали два автомобиля. Рядом с шоферами сидели полицейские в мундирах. Часовой, успокоенный присутствием полисменов, не окликнул вожатых транспорта, да и во всем происходящем не было ничего необычайного. Перевозка золота и бумаг происходила часто по воскресеньям, только обыкновенно об этом были оповещены городские власти.